Алиса собиралась в полицию. Вчера по телефону молодой голос, представившись полицейским Вильницким, вежливо предложил явиться в управление. Объяснять причину приглашения не стал, но Маленина поняла, что разговоры пойдут об убитой жучке и о неизвестном, который рыскал по ее квартире. О том, что полиция заинтересовалась этим происшествием, ее предупредил Артюхов, также по телефону. Только нужно ли затевать хоть какое-то расследование, Алиса уже сомневалась. Несчастную собачку уже не вернуть. Рана на голове Маргариты затянулась, замки поменены, и угрозы по телефону прекратились. Все вроде устаканилось. Снова наладилась работа в салоне. На новые эффектные процедуры потянулись клиенты. На выходные надо поехать к матери и забрать сына. Что все-таки это было? Алиса думать уже не хотела. Все равно ответов на вопросы нет. Ну уж, коль вежливый голос настойчиво приглашал, надо проявить уважение и появиться перед блюстителями порядка. В кабинете восседал широкоплечий мужчина лет 50. При появлении Малининой он приподнялся. «Хлебников Михаил!» Ладонью он указал на стул. «Присаживайтесь. Вы Малинина Алисия?» Женщина кивнула. «Ваша собачка пострадала от рук неизвестного, который проник в квартиру». «Пострадала?» Алиса возмутилась. «Да он просто разрезал маленькое тельце. Расскажите все с самого начала». «Эта песня хороша, начиная сначала». Малинина вздохнула и уже в который раз, пытаясь не упустить подробности, поведала историю, начиная с того момента, как отправилась на свидание. Хлебников изредка останавливал, чтобы уточнить детали. «Вы могли бы составить портрет знакомой Василисы?» «Конечно. Только зачем это? Простая русская женщина». «Но зачем-то она вам врала про птицефабрику, про Серпухов, про детей». «Людям свойственно приукрашивать свою действительность, особенно в отпуске или перед попутчиками в поезде, самолете. Никто не знает и не сможет проверить вашу настоящую историю жизни». Алиса пожала плечами. «Может, она и соврала, но не во всем. Например, муж есть, но он не директор, а сварщик в канализационном хозяйстве». «И все-таки, давайте сделаем портрет. Вы познакомились в Турции?» «Да», — Алиса кивнула. «Сидели вместе в автобусе, когда поехали на экскурсию в Памуккале». «Вы просили эту даму привезти какой-то аппарат из Турции?» — женщина кивнула. «У вас еще сохранилась упаковка?» «Зачем вам?» — Алиса недоуменно пожала плечами. «Она должна оставить отпечатки пальцев. Да вы не волнуйтесь. Если это порядочная, законопослушная барышня, мы не потревожим ее покой. Я даже не помню, где коробка, то ли дома, то ли в салоне. Но я ее не выбросила, это точно. Аппарат на гарантии, хотя в случае поломки никто менять не будет». «Почему?» «Перелет в Анталию и обратно заберет почти всю стоимость нового аппарата». «Вы не могли бы привезти коробку завтра?» Женщина кивнула. «Надо. Значит, надо. Только не протирайте. Лучше поместите в пластиковый пакет. И вечный сон собачки надо будет потревожить. Кто может показать место захоронения?» «Я позвоню и предупрежу соседку Маргариту. Она будет ждать во дворе. У нее мать инвалид на коляске, и не совсем удобно беспокоить их в квартире». «Так и сделаем. Эксперт прибудет уже через несколько минут». Хлебников отправил Малинину к криминалистам для составления фоторобота, а сам задумался. Он уже имел разговор с Валентиной Зимушкиной и теперь, кажется, понял, что объединяет этих совершенно разных людей. Он схватил телефон, набрал номер и прижал трубку к уху. Михаил нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Ответ на том конце мог прояснить ситуацию. Он задал всего один вопрос и удовлетворительно хлопнул ладонью себя по колену, когда получил ответ. Хлебников глянул на часы. Успеет перекусить, пока Малинина у криминалистов. С самого начала работы в управлении он приглядел кафе неподалеку. Обедал всегда там. Официанты и повара знали вкусы и предпочтения полицейского, обслуживали быстро, чаевые не брали. Но как не торопился Михаил, когда вернулся, уже не застал Малинину. «А где свидетельница?» Хлебников остановился в дверях и вопросительно посмотрел на молодого парня в форме. «Уже ушла. Я подписал ей пропуск». «Так быстро? И что? Фоторобот составили?» «Дама имеет свой косметический салон. Лица лепит, украшает каждый день. Портрет получился очень даже ничего». Парень протянул теплый от принтера листок. Михаил вцепился взглядом в совершенно незнакомое лицо, потом с сожалением пожал плечами. «Может, Малинина и права, простая русская женщина, но приврала, чтобы придать вес собственной персоне. Нечего здесь искать». Он еще не вытащил ключ из замка, как услышал резкую трель внутреннего телефона. Распахнув дверь кабинета, схватил трубку. Это оказался дежурный. «Михаил, тебе только что пытался позвонить коллега из Турции». «Меня не было в кабинете, только что вошел. Что надо от меня этому коллеге?» «Он не доложил, только сказал, что перезвонит через час». «Хорошо, я буду на месте». Звонок из Турции его удивил. Что турки хотят ему сообщить и на каком языке вести разговор? Через час Хлебников общался с прекрасно говорящим на русском языке мужчиной. То, что он ему сообщил, несколько обескуражило. Куда теперь бежать с этой информацией? Тело погибшего Македонова на самом деле совсем не его тело. А чье? Может, Вельницкий прав? Убитая женщина на самом деле видела Македонова живым и невредимым? Но эта информация его не касается. Дело расследует Игорь Ковалев. Вот ему он передаст все, что узнал от турка. Нет, ну в турецкой полиции работают молодцы. Просто профессионалы. Мало того, что труп месяц держали в холодильнике, потом отдали тело родственнице. Та его с успехом похоронила, а вот сейчас выясняется, произошла ошибка. Как проводили процедуру опознания? Даже голову не буду забивать. Позвоню Ковалеву. Пусть он разбирается в ситуации с подменой. Валера потянулся, медленно просыпаясь. Он удивился, не услышав привычные утренние звуки и запахи, которые производила мать, готовя завтрак. Всплыли воспоминания прошедшей ночи. Мать осталась ночевать у Татьяны. Сегодня нянчится с Семой, а он нашел труп и получил по голове. А время давно не утро. Часы показывали половину второго дня. Остатки ночи Валера провел в машине во дворе дома убитой Немоляевой. Вельницкий обследовал подъезд и понял, что попасть туда можно только через дверь. На чердачном люке висел массивный замок. Он видел, как в 7 часов, шаркая старыми ботинками, с работы вернулся муж убитый. Останавливать и сообщать скорбную весть не стал. Пусть побудут в неведении еще какое-то время. Утром, когда приехали дознаватели, отправился домой. Пост сдал, пост принял. Голова то ли от удара, то ли от усталости нещадно трещала. Несмотря на раннее время, захотелось залпом выпить стакан водки и уснуть. Может, удастся стереть в памяти булькающие звуки вытекающей крови. Теперь Валера знал, как звучит приход смерти. Он сдержал свой порыв, нашел в аптечке таблетки аспирина, выпил 2 штуки и неожиданно быстро, без сновидений, уснул. Сейчас, сидя на кровати, думал, на что потратит половину дня. Ничего толкового в голову не пришло. Вельницкий сделал яичницу с колбасой, налил кружку кофе и принялся есть, не чувствуя вкуса и совершенно без аппетита. Мир казался совершенно несправедливым. Как будут расти дети с бездонными голубыми глазами? Ленка быстро повзрослеет, научится варить суп и штопать младшим носки. Хорошо, если отец возьмется за ум и завяжет с выпивкой. А если нет, то его лишат родительских прав, а детей, скорее всего, определят в детский дом. Валеру даже передернуло от таких мыслей. В детстве, когда он баловался, не слушал родителей или приносил 2, мать пугала его тем, что сдаст в детский дом. Он понятия не имел, что это за организация, но дико боялся, что родители откажутся от него, лишат уютной кровати, не дадут любимые коньки и футбольный мяч. Вельницкий вымыл за собой посуду и отправился в управление. А куда? Не в кино же на дневной сеанс. О, раненый боец появился. Хлебников удивленно глянул на коллегу. Я ожидал выходной, валялся бы дома у телевизора, зализывал раны. Вельницкий только махнул рукой. Есть какие-нибудь новости? Есть. Сегодня разговаривал с теми, у кого дома побывали неизвестные, и с родителями Вовы Меньшикова. И вот что выяснилось. Все они в августе отдыхали в Турции. Это всех объединяет. Что мы получим с этого факта, пока не имею представления, но уже кое-что. Отпуска проводили в разное время и в разных отелях и городах. Зимушкина отдыхала в Белеке, а чета Меньшиковых и Малинина в Кемере. Есть какие-нибудь соображения? Валера пожал плечами. Только одно. Из Турции они что-то провозили, сами не зная что. Вот и я так подумал. Но что есть такого в Турции, чего нет в России? Хлебников поднял указательный палец. Вот именно. Наркотики. Ну как же так? Мусульманская страна. У них, наверное, запреты на пердеж в общественном месте. А тут наркотики. Наркодилеры весьма изобретательный народ. Кто-то, например, гражданин Икс или гражданка, втирается в доверие к туристам. Перед отъездом незаметно в багаж подкладывает небольшой сверток или просит провести незначительную безделицу. В случае с Зимушкиной это оказалась коробка с духами, догадался Валерий. Наверное, сверток поместился под подкладку. Каким-то образом делает слепки ключей от квартиры, продолжил мысль Михаил. Икс незаметно отслеживает передвижение курьера в Москве. В отсутствие хозяев проникает в квартиру и забирает товар. Ловко, но очень рискованно. А если таможенники обнаружат наркотики? Тогда пострадает безвинный человек. Надо навести справки. Может, нечто подобное случалось в последнее время с российскими туристами? Хлебников развел руками. «Давай, свяжись с таможенной службой. Сам не захотел отдыхать». Валера безропотно кивнул. «Да, что ты узнал про этого реставратора, к которому ходила на свидание Малинина? За событиями последних часов Вельницкий совсем забыл о своем посещении художественной галереи «Френч Нотс». Он быстро выложил все, что узнал от сотрудницы. «Синьков и хозяйка галереи состоят в отношениях?» Дама, которая оформляет выставки, неоднозначно намекнула на этот факт. Синьков в тот день, когда назначил свидание Малининой, отправился в Смоленскую область для выполнения реставрационных работ в храме святого князя Владимира. Самое интересное, что он не мог не знать о предстоящей командировке и зачем-то назначил свидание. А может, он туда не попал? Ну, легко проверить. Служащая галереи записала телефон местного чиновника, у которого остановился на постой реставратор. «Вот ты этим и займись, а я на доклад к начальству и навещу экспертов».